Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Набокова. Владимир Владимирович Набоков, русский поэт и писатель, публиковался также под псевдонимом Владимир Сирин, переводчик, литературовед, энтомолог. Владимир Набоков родился 10 апреля по старому стилю 1899 года в Санкт-Петербурге в семье из дворянского рода Набоковых. Отец Владимир Дмитриевич, юрист, известный политик, один из лидеров Конституционно-демократической партии, так называемой партии кадетов, член Первой Государственной Думы, позже трудился во Временном правительстве. Матушку величали Еленой Ивановной в девичестве Рукавишниковой. У Владимира было два брата и две сестры. Дед по линии отца, Дмитрий Николаевич Набоков, был министром юстиции в правительствах Александра II и Александра III и одним из авторов судебной реформы 1864 года. Бабушка по линии отца Мария Фердинандовна баронесса фон Корф, дочь барона Фердинанда Николая Виктора фон Корфа, генерала русской армии. Дед по линии матери Иван Васильевич Рукавишников, меценат, золотопромышленник, владелец ленских приисков. Бабушка по линии матери Ольга Николаевна Рукавишникова в девичестве Козлова, дочь действительного тайного советника Николая Илларионовича Козлова, выходца из купеческой семьи, ставшего врачом, биологом, профессором и начальником Императорской медико-хирургической академии и главой медицинской службы русской армии. В обиходе семьи Набоковых использовалось три языка – русский, английский и французский. Таким образом, будущий поэт владел тремя языками с самого раннего детства. Первые годы жизни Владимира Набокова прошли в комфорте и достатке в доме Набоковых на Большой Морской улице в Петербурге и в их загородном имении Выра, что под Гатчиной. Свое образование Владимир начал в Тенишевском училище Петербурга. В это время литература и энтомология становятся двумя основными его увлечениями. В 1916 году умер родной дядя поэта по материнской линии, и юный Владимир, еще находясь в стенах Тенишевского училища, нежданно стал богатым наследником. Так как в его распоряжение перешло поместье Рождественно и крупная сумма денег. В этот же год на личные средства он издал свою первую книгу поэзии «Стихи», состоящую целиком из 68 стихотворений собственного сочинения. Как стало известно позднее, это было первое и единственное единоличное прижизненное издание произведений поэта на родине. Пожалуй, и приспела пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Если вьется мой стих». Если вьется мой стих, и летит, и трепещет, как в лазури небес облака, если солнечный звук так стремительно плещет, если песня так зыбко легка, ты не думай, что не было острых усилий, что напевы мои, как во сне, незаметно возникли и вдаль поспешили, своевольны, чуждые мне. Ты не знаешь, как медлил восход боязливый этих ясных созвучий лучей. Долго-долго вникал я бесплотно пытливый в откровенье дрожащих ночей. Выбирал я виденья с любовью холодной, я следил и душой, и умом, как у бабочки влажной, еще не свободной, расправлялось крыло за крылом. Каждый звук был проверен и взвешен прилежно, каждый звук, как себя сознаю, а меж тем назовут и пустой, и небрежной, быстролетную песню мою. Стихотворение нас мало, юных окрыленных. Нас мало юных окрыленных, не задохнувшихся в пыли, еще простых, еще влюбленных в улыбку детскую земли. Мы только шорох в старых парках, мы только птицы, мы живем в очарованиях пятен ярких, в чередовании звуковом. Мы только мутный цвет миндальный, мы только первопутный снег, оттенок тонкий, отзвук дальний. Но мы пришли в зловещий век. Навис он, грубый и огромный, но что нам гром его тревог? Мы целомудренно бездомны, и с нами звезды, ветер, Бог. Стихотворение придавлен душною дремотой. Придавлен душною дремотой, я задыхался в черном сне, как птица вздрагивала что-то непостижимое во мне, и возжелал я в буйном блеске свободно взмыть, и в сердце был тяжелый шорох, угол резкий каких-то исполинских крыл. И жизнь мучительно и чудно вся напряглась и не могла освободить их трепет трудный, крутые распахнуть крыла, как будто каменная сила, неизмеримая ладонь с холодным хрустом придавила их тяжкий шелковый огонь. Ах, если б звучно их раскинуть, исконный камень превозмочь, громаду черную содвинуть, прорвать глухонемую ночь. С каким бы громом я воспрянул, огромен, светел и могуч, какой бы гром в ответ мне грянул из глубины багряных туч. Литературная биография Владимира Набокова по-своему уникальна. Ему после некоторого успеха как поэта на родине потом пришлось дважды доказывать свой литературный талант. Сначала в европейской эмиграции, завоевывая свое место под солнцем новой русской прозы, а потом в Америке, стремясь запечатлеть свое имя в истории англоязычной литературы. Сразу после Октябрьской революции 1917 года семья Набоковых решила незамедлительно переехать в Крым. В Ялте стихи Набокова впервые оказались на страницах периодической печати, в том числе они публиковались в газете «Ялтинский голос» и использовались театральными труппами во множестве спасавшимися на южном берегу Крыма от опасностей революционного времени. В январе 1918 года в Петрограде вышел совместный поэтический сборник Набокова и его одноклассника Андрея Балашова «Два пути», включавший 12 стихотворений Набокова и 8 Балашова. Однако уже весной 1919 года семья спешно покинула полуостров, отправившись в Германию. Затем Владимир Набоков поехал в Англию и поступил в Кембриджский университет. Во время учебы в университете, а конкретнее в Тринити-колледже, он продолжил писать русскоязычные стихи и занялся переводом на русский язык книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Также в университете Набоков основал Славянское общество, впоследствии переименованное в Русское общество Кембриджского университета. Но в 1922 году в семье Набоковых произошла трагедия. Во время проведения открытой лекции Павла Николаевича Милюкова «Америка и восстановление России» в здании Берлинской филармонии был убит отец Набокова, который попытался нейтрализовать стрелявшего в Милюкова черносотенца, но был застрелен его напарником. Владимиру Набокову пришлось спешно покинуть Англию и переехать в Берлин, так как он стал единственным кормильцем большого семейства. Он брался за любой труд, не раз составлял для газет шахматные партии, давал частные уроки английского языка, печатался в периодических изданиях Берлина. В 1925 году поэт женился на петербурженке Вере Слонем. Их первый и единственный сын Дмитрий впоследствии занимался переводами произведений отца с английского, их изданием и способствовал популяризации его творчества, в том числе и на родине, в России. В 1926 году Набоков написал свой первый роман «Машенька», а затем последовало еще 7 крупных прозаических произведений: «Человек из СССР», «Защита Лужина», «Возвращение Чорба», «Дар», «Камера обскура», «Отчаяние» и «Приглашение на казнь». Они выходили в свет под псевдонимом Владимир Сирин и пользовались небывалым успехом. В 1933 году в Германии к власти пришли национал-социалисты, и Набоков, опасаясь за жизни жены и сына, перебирается с семьей во Францию. Чуть позднее во Франции семья обосновалась в Париже, прожив в нем по 1940 год. Стихотворение «Мне снилось». Мне так просто и радостно снилось, ты стояла одна на крыльце, и рукой от зари заслонилась, а заря у тебя на лице. Упадали легко и росисто луч на платье и тень на порог, а в саду каждый листик лучистый улыбался, как маленький бог. Ты глядела, мое сновиденье, в глубину голубую аллей, и сквозное листвы отражение трепетало на шее твоей. Я не знаю, что все это значит, почему я проснулся в слезах. Кто-то в сердце смеется и плачет, и стоишь ты на солнце в дверях. Стихотворение «Будь со мной». Будь со мной прозрачнее и проще. У меня осталась ты одна, дом сожжен и вырублены рощи, где моя туманилась весна, где березы грезили и дятел по стволу постукивал в бою безысходном. Друга я утратил, а потом и родину мою, и во сне я с призраками реял, наяву с блудницами блуждал. И в горах я вымыслы развеял, и в морях я песни растерял. А теперь о прошлом суждено мне тосковать у твоего огня. Будь нежней, будь искреннее, помни, ты одна осталась у меня. Стихотворение «К России». Отвяжись, я тебя умоляю, вечер страшен, гул жизни затих. Я без помощи, я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней. Но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов, обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречие все, что есть у меня, мой язык. Но зато, о, Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы, сквозь все то, чем я с молоду жил. Дорогими, слепыми глазами не смотри на меня, пожалей. Не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей, ибо годы прошли и столетия, и за горе, за муку, за стыд поздно, поздно никто не ответит, и душа никому не простит. В мае 1940 года Набоковы бегут из Парижа от наступающих немецких войск и отбывают в Соединенные Штаты Америки последним рейсом пассажирского лайнера «Чамплейн». В первое время после переезда в США в поисках заработков Набоков объехал почти всю страну. Лишь через несколько лет он смог начать преподавать в некоторых американских университетах. В 1940-х и 50-х годах в США Набоков профессионально занимался энтомологией. Интерес к этой области науки возник у него еще в детские лета под влиянием книг Марии Сибиллы Мариан, найденных им на чердаке имения Выра, что под Гатчиной. Владимир Набоков внес весомый вклад в лепидоптерологию, раздел энтомологии, посвященный чешуекрылым, а ежели еще проще, то бабочкам, открыв много новых видов. Помимо этого, в его честь и именами героев его произведений было названо более 30 видов бабочек. После эмиграции в Америку поэту и писателю Набокову для публикации своих произведений и завоевания репутации серьезного литератора пришлось оставить русский слог и перейти только на английский язык. Исключениями стали лишь автобиографическое произведение «Другие берега» и написанный как на английском, так и на русском скандальный роман «Лолита». Не стану развивать тему данного произведения автора, так как выпуск передачи направлен в первую очередь на поэзию Набокова, но замечу, что этот роман отказались публиковать аж 4 американских издательства, и напечатать его автору удалось лишь в «Олимпия Пресс» в Париже. Стихотворение «На черный бархат лист кленовый». На черный бархат лист кленовый я как святыню положил, лист золотой с пыльцой пунцовой между лиловых тонких жил, и с ним же рядом неизбежно старинный стих, его двойник, простой и радужный, и нежный, в душевном сумраке возник. И все нежнее, все смиренней он лепетал, полутаясь, но слушал только лист осенний на черном бархате светясь. Стихотворение «Осень». И снова, как в милые годы, тоски, чистоты и чудес, глядится в безвольные воды румяный, редеющий лес, простая, как Божье прощение, прозрачная ширится даль. Ах, осень, мое упоенье, моя золотая печаль! Свежо и блестят паутины, шурша вдоль реки прохожу, сквозь ветви и гроздья рябины на тихое небо гляжу, и свод голубеет широкий, и стаи кочующих птиц, что робкие детские строки в пустыне старинных страниц. Стихотворение «Простая песня, грусть простая». Простая песня, грусть простая, меж дальних веток блеск реки, жужжат так густо пролетая большие майские жуки. Закатов поздних несказанно люблю аллеющую лень, благоуханно и туманно как вечер выцветший сирень. Ночь осторожен, месяц скромен, проснулся филин луга росист. Берез прелестных четко темен, на светлом небе каждый лист, как жемчуг в раковине алой, мелькает месяц вдалеке и веет радостью бывалой девичья песня на реке. Став гражданином Соединенных Штатов Америки, Набоков продолжил свою литературную деятельность и, помимо публикаций англоязычных романов, таких как «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Пнин», «Ада», «Под знаком незаконно рожденных», «Бледное пламя» и других, он переводил на английский язык в прозе роман Пушкина «Евгений Онегин», роман Лермонтова «Герой нашего времени» и «Слово о полку Игореве», а также в поэтическом жанре лирические стихотворения Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Стихотворение «Еще безмолвствую и крепну я в тиши». Еще безмолвствую и крепну я в тиши, созданий будущих заоблачные грани еще скрываются во мгле моей души, как выси горные в предутреннем тумане. Приветствую тебя, мой неизбежный день, все шире, шире даль, светлей, разнообразней, и на звенящую и первую ступень схожу исполненный блаженства и боязни. Стихотворение «Вдали от берега в мерцании морском». Вдали от берега в мерцании морском я жадной глубиной был сладостно влеком. Я видел небосвод сквозь пену золотую, дрожащий серп луны, звезду одну, другую. Тускнел далекий свет, я медленно тонул, манил из глубины какой-то чудный гул. В волшебном сумраке мой призрак отражался, в блестящий траур волн я тихо погружался. В 1960 году Владимир Набоков переехал в Швейцарию. Там он жил и трудился до конца своих дней. Все эти годы и в Америке, и в Европе продолжали активно публиковаться произведения автора. Поэт и писатель Владимир Набоков 4 года подряд с 1963 по 1966 год выдвигался в качестве номинанта на Нобелевскую премию по литературе, но лауреатом этой премии он так и не стал. Владимир Владимирович серьезно увлекался шахматами, был достаточно сильным практическим игроком и опубликовал ряд интересных шахматных задач. Шахматная тематика отображена и в некоторых его романах, например, таких как «Защита Лужина», «Истинная жизнь Себастьяна Найта». А еще именно Владимир Набоков впервые использовал термин «крестословица» для обозначения составляемых им словесных головоломок, которые позже, названные по-английски, стали известны как «кроссворды». Стихотворение «Эту жизнь я люблю исступленной любовью». Эту жизнь я люблю исступленной любовью. По заре выхожу на крыльцо, из-за моря багряную пламенной кровью солнце буйно мне плещет в лицо. Дуновенье весны, как незримые девы, с ярким смехом целуют меня. Многозвучная жизнь, лепестки и напевы, и на всем паутина огня. И когда все уйдет, и томиться я буду у безмолвного Бога в плену, о, клянусь, ничего, ничего не забуду, и на мир отдаленный взгляну с сожалением безмерным и с завистью чудной, оглянусь и замру я, следя, как пылает и катится шар изумрудный в полосе огневого дождя. И я вспомню о солнце победном и о счастье каждого дня. Вдохновенье я вспомню, и ангелам бледным я скажу: отпустите меня, я не ваш. Я сияньем горю беззаконным в белой дымке бестрепетных крыл. И мечтами я там, где ребенком влюбленным и ликующим Богом я был. Стихотворение «Катится небо, дыша и блистая». Катится небо, дыша и блистая. Вот он, дар Божий, бери, не бери. Вот она воля, босая, простая. Холод и золото, звонкой зари. Тень моя резкая, тень исполина. Сочные стебли хрустят под ступней. В воздухе звон, розовеет равнина. Каждый цветок, словно месяц дневной. Вот она воля, босая, простая, пух облаков на рассветной кайме. И, как во тьме лебединая стая, ясные думы восходят в уме. Боже, воистину мир твой чудесен! Молча собрав полевую росу, сердце мое, сердце полное песен, не расплескав, до тебя донесу. «Явный мир» Владимир Набоков покинул 2 июля 1977 года. Он умер в Швейцарии, в местечке Вивей, на 79-м году жизни. Тело поэта было похоронено в Кларане, близ Монтрё, Конфедерация Швейцария. В завершении выпуска передачи «По творчеству поэта» Владимира Владимировича Набокова прозвучит стихотворение «Родина». Бессмертное счастье наше Россией зовется в веках. Мы края не видели краше, а были во многих краях. Но где бы стезя ни бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало? Чужбина, где сила твоя? Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам, и гордые музы России незримо сопутствуют нам. Спасибо дремучему шуму лесов на равнинах родных, за ими внушенную думу, за каждую песню о них. Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной, России всегда окружен. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.